Тяжелая капля тщеславия. Глава первая. Рой, конечно, не согласился бы заняться распутыванием загадочной смерти Ричарда Платчика, если бы не был другом Армана. В столице функционировали идеально оснащенные лаборатории, охрана общественного порядка, установление обстоятельств гибели любого человека являлось их прямой обязанностью. Иногда Рой с Генрихом помогали следственным лабораториям, но лишь когда имело место какое-то странное физическое явление, в природе которого работники охраны не могли разобраться. Самоубийство Платчика, как считал Рой, к таким случаям не относилось. Но Арман, три дня дежуривший у постели Платчика, когда медики боролись за его жизнь, был так подавлен, что Рою захотелось утешить помощника. Арман сидел у пульта, не начиная подготовленного эксперимента. В лаборатории братьев за эти дни изучался гравитационный пробой пространства и вяло просматривал запись вчерашнего опыта. Рой понимал, что Арман не видит ни одной цифры. «Поговорим», — сказал Рой. «Я не собираюсь тебя утешать. Смерть есть смерть. Ричард сам захотел уйти из жизни». Арман покачал головой. «Он не хотел уходить из жизни, Рой. Я хорошо знал Ричарда. Среди моих друзей не существовало большего жизнелюба. Сколько я знаю, он сказал своему ассистенту, меня больше не будет. Капнул в ухо какое-то снадобье и умер. Впал в беспамятство, Рой. Да, я знаю, он несколько дней бредил. Яд оказался из медленно действующих. Был ли это яд?» — задумчиво сказал Арман. «Все дни я мучаю себя вопросом, был ли это яд?» Рой пожал плечами. «Но ведь определить это проще простого. Снадобье, которым он отравился, сохранилось. Целая ампула. Надо сделать анализ». «Сделали, конечно». «И результат?» «Безвреднейшее химическое вещество. Правда, структура молекулы очень сложная, но это второстепенно, раз доказано, что токсического действия препарат Ричарда не имеет». «На ком производились контрольные опыты?» «На животных, собаки, кролики, обезьяны. То, что безвредно для животного, может оказаться смертельным для человека». Арман странно посмотрел на Роя. «На человеке препарат тоже опробовали». «На ком? Неужели ассистент Платчика решился?» «Нет, решился я. Вчера вечером я влил себе в ухо каплю препарата Ричарда». «Ты сумасшедший! Когда ты разучишься считать себя полигоном для диких экспериментов?» «Ну и каков результат?» «Как видишь, я жив». «Полужив. Еще не видел тебя таким вялым». «Во всяком случае, это не следствие моего поступка. Препарат совершенно безвредный, для меня, по крайней мере». «Но для Ричарда он стал причиной смерти. Этого ты не будешь отрицать?» «Не буду». «И вот здесь загадка. Почему безвредный для других препарат мог погубить Ричарда? Для чего он принял его? Чего хотел добиться?» Рой задумался. «Насколько я понимаю, ты не веришь в самоубийство Ричарда?» «Я просто знаю, что самоубийства не было». «Смелая гипотеза. Она противоречит медицинскому заключению». «Медицинское заключение основывается на схеме поступков Ричарда. То-то сказал, то-то сделал, то-то получилось. Но это внешность. Меня занимает суть». «Суть далеко не всегда противоречит внешности». «В случае с Ричардом противоречит. Все во мне протестует против мысли, что Ричард покончил с собой. Самоубийство несовместимо с его характером». «Ты уж говорил, жизнелюб и все такое. Бывают трагические ситуации, когда и жизнелюбы накладывают на себя руки». «Такой ситуации не было. Я тебе расскажу о последней встрече с Ричардом. Я гулял с Линой в парке, когда мимо нас пронесся Ричард. Ты знаешь, он всегда торопился. Я окликнул его, и он подошел. Он был в страшном возбуждении. Я плохо его знал, но не помню, чтобы он бывал невозбужденным. Удивительно неуравновешенная натура». «В тот день он был в совершенно особом состоянии. Он ликовал. Он с восторгом объявил, что поставит в ближайшие дни опыт, который опрокинет все представления об интеллектуальных возможностях человека. Я спросил, не собирается ли он поразить нас каким-либо новым своим талантом. Я имел в виду то его замечательное достижение, когда... После 3 месяцев затворничества он вдруг показал себя полиглотом. Это, конечно, было ошеломляюще. За 3 месяца упорной работы при известных способностях можно изучить несколько языков». Я знаю Ричарда с детства. Никто не замечал в нем выдающихся лингвистических способностей. И он изучил не несколько, а ровно 10 языков. И не просто изучил, а стал знатоком их. Слишком уж неожиданным и крупным был успех. Он не рассказывал, какой собирается ставить опыт. Он не любил рассказывать о своих экспериментах. Он терял интерес к исследованиям, когда узнавали, чем он занимается. Вероятно, это объяснялось тем, что он был страшно тщеславен. Он хотел поражать, блистать, занимать первые места. Вот он я, каков? По этой формуле строились все его рассказы, даже официальные отчеты. Он считал себя научным гением и очень расстраивался, когда убеждался, что не все в это верят. Знакомые, вероятно, недолюбливали его. Мало кого так любили, как его. Он с увлечением помогал каждому, кто просил о помощи, с радостью одаривал интересными мыслями, шумно ликовал, если у друга получалась работа, и делался совершенно счастливым, если его благодарили за помощь словами «Если бы не ты, то...» Тщеславие его было странно. Огромно, но не эгоистично. Я бы даже сказал, великодушно и щедро. Он исследовал микроизлучение мозга, если не ошибаюсь. Да. Эту странную радиацию клеток мозга. Он занялся микроизлучениями, когда они только были обнаружены. И очень досадовал, что не он автор открытия экранирующего действия черепа. Он запальчиво утверждал, что по справедливости это его открытие. Он лишь замешкался с опубликованием, а в институте мозга нашлись исследователи попроворнее. Рой некоторое время размышлял, потом задал новый вопрос. «Ты, значит, считаешь, что самоубийства не было, а был...» «Да, Рой». Ричард поставил на себе опыт. И опыт оказался смертельным. Неудачный опыт. Давно не слыхал, чтобы в наших лабораториях производили опасные эксперименты над собой. Еще одно, Арман. Ведь перед смертью Ричард должен был понять, что произошло несчастье, и хотя бы предостеречь от повторения неудачного опыта. Видишь ли, Рой, ты коснулся того, что меня самого волнует. Ричард бредил. Но бред его был радостным. Он ликовал, умирая. Ему воображалось, что он добился того, чего хотел. Он повторял как удалось!» Он и не подозревал, что совершилась катастрофа. Весь его бред и состоял в подобном бессмысленном ликовании. Ричард воображал себя математиком. Он развивал в бреду какие-то математические теории. Видения его мозга записаны, но математики не нашли в них ничего интересного. Математический бред прервался хриплыми выкриками «Как удалось!» И столько в них было восторга, Рой. Интересно, даже очень интересно. Ты меня убедил, в гибели Плачика таится загадка. Может быть, нам заняться ею? Арман с благодарностью посмотрел на Роя. Генриха мы тоже привлечем? Зачем? Он не способен разрываться между двумя проблемами. Пусть он возится с аккумуляторами гравитационной энергии. Запроси, пожалуйста, все материалы о работе и обстоятельствах гибели Плачика.